Часть вторая. Написанная иероглифами. Человек из Ци беспокоится о небе. Идиома из старой китайской истории о том, как житель царства Ци убедил себя, что небо может упасть ему на голову, и после этого потерял покой и сон. Используется, когда нужно указать собеседнику на то, что его волнения совершенно напрасны. Глава первая. После выпуска я честно прослужил 5 лет, до конца первого контракта. Это было интересное время, я многому научился. Однако в рамках военной организации мне было тесно. Да, выпускники нашего факультета, как правило, хорошо устраивались в штабах округов или флотов. Легко переходили на должности старших офицеров, потому что других просто не было предусмотрено. Но вот расти дальше было невозможно. Такова участь узкого специалиста. Поэтому, трезво поразмыслив о своих перспективах, я принял решение уйти, чтобы найти свое призвание на гражданке. Многие наши успешно продвигались в смежных с психологической борьбой специальностях – пиар, маркетинг, политтехнологии. Таким же проторенным путем двинулся и я. Начал с менеджера по маркетингу – в мелкой организации, которая занималась розничной торговлей электроники. Организовывал участие в китайских выставках, переводил переговоры и как-то незаметно для себя погрузился в то, что потом стало называться B2B коммуникациями. Затем через знакомых попал в золотодобывающую компанию и дальше пошло по накатанной. К моменту начала СВО я занимал должность директора по коммуникациям одного крупного государственного холдинга. А потом меня призвали разворачивать работу по основной специальности в войсках. Да, были варианты, как можно было бы откатить повестку, но я не стал ими пользоваться. Так закончилась моя бизнес-карьера и началось прямое участие в тех событиях, которые в конце концов привели меня в секретный подземный научный центр на Урале. Во время гражданской жизни я часто размышлял о 90-х. Моя специальность только зарождалась. Как и во многих других сферах, люди, которые тогда поняли, что происходит, обосновались на вершине пищевой цепочки на долгие годы и десятилетия. Смог бы я сориентироваться так же быстро, если был бы хоть чуть постарше. И вот теперь у меня появился шанс узнать ответ на этот вопрос на практике. Я уже думал о том, как зарабатывать и наращивать связи, и сознательно отказался от использования китайского языка в качестве ключевого навыка, потому что решил опереться на иное профессиональное преимущество. Как специалист по маркетингу и связям с общественностью, я знал и умел куда больше, чем любой другой в то время. Даже если брать во внимание иностранных специалистов. Я даже начал прорабатывать детальный план с выходом на нужных людей. Которые как раз в те годы принимали ключевые решения отрасли, которые впоследствии определили ее облик. Однако все изменил тот разговор с адвокатом после судебного заседания. И гибель Васьки Петрова, само собой. Я не мог заставить себя действовать, предполагая, что откат может ударить по кому-то из моего окружения. И без того позитивных изменений было немало. Теперь я отлично питался, а не перебивался впроголодь, когда проживал это время впервые. У отца дела наладились, к тому же он действительно бросил курить. Я нашел Мирославу, которая, возможно, была той самой упущенной судьбой, из-за которой я так и не смог наладить нормальную семейную жизнь. Пока что вокруг все было тихо. Но что, если любая моя попытка двинуться дальше будет той самой соломинкой, которая сломает спину верблюду? Я затаился. Наслаждался вечерами с Мирославой, увольнительными по выходным, прогулками по такой странной, незнакомой Москве, образца прошлого века. Втянулся в рутину учебы и службы. А еще отношения внутри курса у меня складывались совсем не так, как в прошлый раз. Например, я неожиданно сблизился с Лехой Зиминым из немецкой группы, весельчаком и чуть ли не штатным курсовым клоуном, чей острый язык не раз срывал построение, за что его обладатель периодически наказывался руководством, иногда довольно жестоко. Я хотел сагитировать его присоединиться к нашим занятиям с Гией, но Леха после пары тренировок как-то охладел к этому делу. Лишь потом я сообразил, что ему элементарно не хватало энергии. Он ведь, в отличие от меня, оставался без внешней подпитки. Тогда, как бы невзначай, я стал приглашать его в аудиторию нашей группы после окончания самоподготовки, когда остальные ребята расходились по своим делам. Музыку послушать, книги обсудить, так потрещать о будущем, а заодно перекусить припасами, которыми меня с избытком снабжала Мирослава. Леха оказался интересным собеседником. Обладая парадоксальным взглядом на вещи, он был силен не только в юморе, но и в любых делах, требующих нового взгляда и нестандартного подхода. Я даже пообещал себе, что обязательно возьму его в команду, если все-таки решусь начать авантюру с продвижением себя в качестве редкого специалиста по пиару и политтехнологиям. Однажды я позвал его потусить со мной и Мирославой в субботу в модный в то время рейверский клуб «Птюч». Для этого пришлось придумать историю с якобы бесплатным получением флаеров, которых остался излишек. Впрочем, Леху уговаривать долго не пришлось. Уже в клубе я с удивлением увидел, что за его внимание развернулась нешуточная борьба между крутыми девчонками. Даже Мирослава иногда бросала на него такие взгляды, из-за которых у меня в груди начинало шевелиться нехорошее чувство, подозрительно похожее на ревность. Впрочем, удивляться мне не следовало. Нужно было всего лишь трезво взглянуть на Леху непредвзятым взглядом. У него в роду были настоящие японцы, так что выглядел он эдаким экзотическим красавцем, которому можно в аниме сниматься без грима. Из Птюча он уехал без нас, в компании сразу троих девчонок. А когда мы снова увиделись, в воскресенье вечером, выглядел немного помятым, но совершенно счастливым. Тем временем учеба шла своим чередом. Незаметно подкралась зимняя сессия. Народ все чаще засиживался допоздна в ленинской комнате. Я тоже делал вид, что усердно учусь. В семестре я выходил круглым отличником, и пренебрежение к учебе, которое могли бы заметить, было опасно. Так что приходилось играть в ботаника. И вот однажды вечером, в четверг, когда я сидел после отбоя, тренируясь в каллиграфии, ко мне подошел Леха и, заговорчески подмигнув, опустился на стул, стоявший рядом. Он положил руки на его спинку, проникновенно посмотрел на меня и спросил нарочито серьезным тоном. «Что, делаешь вид, что учишься?» Я даже растерялся на секунду от такого вопроса. И лишь потом сообразил, что Леха, как всегда в своем репертуаре, прикалывается. «Иди ты», — ответил я беззлобно. «Сань, слушай, да все ваши знают, что ты ботан, и что тебе, скорее всего, автомат поставят». «По речевой практике автоматов не бывает», — возразил я. «Да, но... слушай, мне лично кажется, что ты бы сдал экзамен, даже будь он завтра. Ты просто такой... ну, такой, в общем...» Он махнул рукой, так и не подобрав нужный эпитет. «На выходных куда-то тусить собрался?» – догадался я. «Не на выходных, завтра», – ответил он. «Со старшиной говорил. На поверке прикроет. Дело-то благое». Мне следовало догадаться, что нечто подобное последует. Леха из той породы людей, которые принимают с готовностью любую добровольную помощь, не обращая внимания на гордость. Но потом стараются отплатить той же монетой, не откладывая дело в долгий ящик. «Клуб, благое?» – ухмыльнулся я. «Клубы разные бывают», – подмигнул Леха. «Я же не на пляске тебя зову». «А куда?» «Скажи, ты прочитал «Лабиринт отражений»?» – спросил он. Где-то неделю назад он дал мне порядком потрепанную книгу за авторством некого Сергея Лукьяненко. Имя и фамилия оказались мне смутно знакомыми. Но где именно они мне попадались, я так и не вспомнил. Кажется, было что-то, связанное с кино или шоу-бизнесом. Может, экранизировали его, или спектакль какой поставили, нашумевший. До знакомства с Лехой я фантастикой не особо увлекался. Книгу я, кстати, прочитал. Довольно интересно, про жизнь внутри компьютера. Наверняка автор вдохновлялся старым фильмом «Трон» или чем-то подобным. «Ну?» – спросил я. «Понравилось?» «Хорошая книжка», – кивнул я. «Хочешь с автором познакомиться?» Пока я делал круглые глаза, переваривая предложение, Леха продолжал. «Есть такой книжный магазин на Тульской, «Стажеры» называется. Там периодически проходят заседания клубов любителей фантастики. Так вот, на следующее меня позвали, и оно будет завтра. Там будет несколько самых знаменитых наших писателей. Громов и Лукьяненко точно будут. Еще, возможно, Логинов из Питера подъедет, но это не точно. Названные фамилии мне ни о чем не говорили, но я вдруг подумал, что клуб любителей фантастики – это идеальное место, где можно было бы порассуждать о стоящей передо мной проблеме с откатом изменений. Никто у виска не покрутит, в психушку не сдаст. Даже странным не посчитает, а вот мнение со стороны в моей ситуации может оказаться очень ценным. «Я иду», – улыбнулся я. «Вот и договорились», – кивнул в ответ Зимин. «Кстати, книжку не забудь взять. Ты ее не пролюбил, надеюсь?» «Нет, в кабинете, в столе моем», — ответил я. «А зачем?» «В смысле зачем? Автограф взять. Представляешь, сколько она через пару десятилетий стоить будет?» «Ясно», — улыбнулся я. «В общем, договорились». На следующий день, во время обеда, я предупредил Мирославу о том, что задержусь, и рассказал ей про клуб, предложив ехать с нами. Однако она отказалась, сославшись на занятость. Подготовка к экзаменам шла полным ходом не только у нас. Машину я давно отдал отцу, так что добираться пришлось своим ходом. Сначала до Бауманской на трамвае, потом пересадка на Арбатской, на серую ветку и дальше до Тульской. Сами стажары находились довольно далеко от метро, ниже по Варшавке в сторону области. Мы довольно долго прождали троллейбус, потом плюнули и пошли пешком, и без того опаздывали уже. Магазин оказался довольно большим. Не как дом книги на Арбате, конечно, но с первым этажом библиоглобуса потягаться размерами вполне мог. Погода стояла морозная, и первые минуты внутри я просто наслаждался теплом внутри. Заседание клуба тем временем уже шло полным ходом. Пара десятков человек сидели за большим столом в правом углу магазина возле большой стены, обшитой деревянными панелями. Издалека мне показалось, что эти панели завандалены хулиганскими надписями, и я успел подумать, книжный магазин все-таки могли бы и поменять или хотя бы почистить. Понятно, что времена у всех тяжелые, но чтобы так... А потом Леха шепнул мне на ухо. «Видишь вон надписи на стене?» Я молча кивнул. Каждый фантаст, который тут выступает, потом расписывается на стене. Там все-все наши знаменитости есть, и не только наши. Круто, да? А-а-а, кивнул я, понятно. Из-за стола встал худощавый человек с редкой бородкой, после чего, иллюстрируя свои слова жестами, произнес. Вот этот образ, остывающая мертвая планета, огромный ледяной океан и на его орбите подводная лодка, впечатлил меня больше всего. Да, это было красиво. Так что концовка явно удалась. Меня холодный пот прошиб. Лодку ВМС США типа Толедо вышибло на околоземную орбиту после первого океанского плюма, высосавшего энергию из половины Атлантики и оставившей на его месте ледяную пустыню. Это случилось где-то за месяц до моего отбытия, во время второй фазы. «Пойдем скорее», – улыбнулся Леха и потянул меня за руку. Мы заняли свободные места за столом. Я оглядел присутствующих. Много знакомых типажей. Молодые неформалы, все еще не старые советские интеллигенты, с горящими глазами, рассуждающие о совершенно абстрактных вещах, не обращая внимания на прорехи в районе локтевых изгибов на старых китайских свитерах. На этом фоне выделялся один молодой человек, сидящий чуть поодаль. Брюнет, немного полноватый, с живой мимикой и умными карими глазами. На вид ему было года 23. «Кто это?» – я шепотом спросил Леху, одними глазами указав на него. «О, говоришь, не знаешь», – также шепотом ответил тот. «Это автор «Лабиринта». Как раз в этот момент автор рассмеялся какой-то, видимо, удачной шутке выступающего, которую я совершенно не понял. «Удивительно, такой молодой, а уже несколько книг написано», – подумал я. Через некоторое время за столом развернулся интереснейший разговор о типах и сущностях разных видов апокалипсисов. Я внимательно слушал, а Леха постепенно начал втягиваться в разговор, комментировал реплики других участников, ссылаясь на книги, которые я не читал. Несколько раз говорили о каком-то «годе Леминга», наверняка чернуха какая-то, подумал я, с обложки намеки на массовые самоубийства. Хотя какой еще может быть книга об апокалипсисе? Чернуха тоже ведь бывает талантливой. Постепенно разговор разбился на отдельные группки, и мы с Лехой оказались рядом с автором «Лабиринта». Леха, пользуясь случаем, достал книжку из пакета и протянул ее писателю. «А можно мне тоже подписать?» – попросил он. «Я Алексей Зимин, если что». «О!» – писатель повертел книжку в руках, явно оценивая ее состояние. «Ничего себе! Ведь только в этом году издана!» «Уже много народу прочитала», – извиняющимся тоном сказал Леха. «Да не, я наоборот. Здорово же!» – улыбнулся автор. «Разговор сегодня интересный вышел», – заметил я. «Да, тут обычно так», – кивнул он, оценивающе оглядев меня. «Новенькие, первый раз тут?» «Ага», – улыбнулся я. «Понравилось очень. Будем еще ходить». «Это хорошо». Он сделал большой глоток из пластикового стаканчика с пивом, который стоял возле него на столе. «Полезно иногда размяться». «Да, это круто, что можно с автором поговорить напрямую», – сказал Леха. «Раньше-то и думать об этом как-то странно было. А в наше время все так быстро меняется». «Главное, чтобы перемены были к лучшему», – писатель подмигнул нам и сделал еще один глоток. Было в его выражении лица что-то такое, располагающее к себе. Поэтому я решился. «Интересно, вы когда-нибудь писали книгу с намерением что-то изменить вокруг? Я имею в виду что-то глобальное и обязательно к лучшему», – спросил я, почему-то смущаясь. «Понимаете», – вздохнул писатель. «Библия за 2000 лет не смогла кардинально изменить мир. Что уж говорить о простом писателе-фантасте. Я вообще думаю, что когда человек садится писать с такими глобальными планами, он себя заранее обрекает на неудачу». «Значит, не стоит и пытаться?» – насторожился я. «Ну, пытаться-то всегда стоит», – автор пожал плечами. «Где-то в голове держать такую мечту или сверхзадачу, просто понимать, что в реальности вряд ли что-то глобальное получится. Но понемногу книги все-таки мир меняли». «Сами пробуете писать?» – вдруг спросил он. «Нет, наверное, нет». От неожиданности забормотал я, смущаясь еще сильнее, будто меня поймали за чем-то неприличным. «Честно, мне кажется, это дико тяжело. И я не уверен, что получится. Должна быть сильная мотивация. По правде говоря, не представляю, что может заставить человека потратить столько времени своей жизни, придумывая и записывая истории». «Нет, сейчас-то понятно, вас уже издают и будут издавать. А раньше? Что, если вы написали целую книгу, а она оказалась никому не нужна? Или еще хуже, вы написали книгу, прославились, заработали кучу денег, а потом вдруг поняли, что ваша книга меняет жизнь других к худшему? Заставляет поверить в несуществующие фантазии, разочароваться в этом мире. Может даже принять фатальное решение». Я мысленно последними словами ругал себя за то, что не подготовился заранее. Мои вопросы звучали неловко. «И зачем я про деньги вставил? Еще подумает, что я какой-то сумасшедший завистник, который притворяется фанатом». «Наверняка и такое бывает», – спокойно ответил писатель. «Не знаю. Если так думать, то надо ничего не писать, ничего не говорить, сидеть дома и не выходить. А лучше вообще не рождаться. Такой, знаете, буддизм, доведенный до абсурда». Он сделал паузу и с любопытством поглядел мне в глаза, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Вот скажите, вы ведь в жизни делали какие-то ошибки, кому-то причиняли зло, пусть даже случайно. Иначе ведь не бывает. Так что, из-за этого не жить? Если бы вам был дан выбор заранее родиться и, возможно, сотворить зло, или родиться и попробовать сделать добро, вы бы что выбрали?» Кстати, был такой рассказ у Акатагавы Риноски, в переводе Аркадия Стругацкого, если не ошибаюсь. Там у младенцев перед рождением спрашивали, хотят или нет рождаться. Автор выжидающе смотрел на меня. «Я бы родился», — сказал я, пожимая плечами и стараясь улыбнуться. Да, кажется, Пелевин устами одного из героев написал на эту тему «Жизнь, ой, ну да». Вот зачем я это ляпнул? Я прослушал ту книжку в машине, коллега по работе сбросила ссылку, и меня неожиданно заинтересовали рассуждения по современному искусству. А вот в каком году она была написана? Блин, там, кажется, про смартфоны было. Что, если он обратит внимание и сейчас начнет докапываться, что это за книжка и кто такой этот Пелевин? «Книга всегда кому-то нужна», – улыбаясь, продолжал писатель. «Хотя бы автору. Я начал писать, потому что хотел прочитать книжку, которая бы мне во всем понравилась. Такой не было, и я начал придумывать свои. И опять же, любая книга, если ее писать искренне, кому-то понравится». «Понимаю», – кивнул я. В глазах писателя было доброжелательное любопытство. Он явно изучал меня. А я вдруг подумал, что если и дальше буду беспокоиться о том, как выгляжу со стороны, то так и не спрошу о том, что меня на самом деле беспокоит. «А скажите, вы бы хотели знать будущее? Ну хотя бы на пару десятков лет вперед?» А вот про это фантасты часто писали. «Ну, дату смерти точно не хотел бы знать. После этого трудно жить. А что-то другое, ну да, конечно. Было бы полезно быть готовым к каким-то событиям. Знать бы заранее, что СССР развалится, к примеру. Вы бы попытались предотвратить это? А вот тут все зависит от того, можно ли изменить будущее. Абсолютно оно или относительно? Если все предопределено, как запись на пластинке, и мы лишь звукосниматели, который скользит по канавке, повторяя ее изгибы, то знать будущее страшно и бесполезно». Он провел пальцем по столу, будто изображая иглу. Потом сделал еще один глоток пива и продолжил. «Но если мы не звукосниматель, а резец, который может делать новую звуковую дорожку. Впрочем, и звукосниматель тоже оставляет свой след с каждым проходом. Что-то меняет. Попробовать бы точно попробовал». Он улыбнулся и кивнул мне, словно подбадривая. «А если, допустим, во время этих попыток вы понимаете, что изменения к лучшему там, где вы вмешались, приводят к ухудшению ситуации в другом месте? Будто бы в мире есть равновесие, тайный сговор между светом и тьмой, нарушить который сложно и опасно. Стали бы продолжать попытки?» Я продолжал задавать вопросы, хоть и понимал, что самое главное писатель уже сказал. «Вот честно скажу, не претендую на всеобщее благо. Я лучше постараюсь делать лучше вокруг себя, а в других местах пусть стараются другие». В этот момент к нам подошел тот самый сухощавый мужик, который рассуждал про подводную лодку на орбите. Он кивнул писателю, потом тихо произнес: «Соня приехала». Писатель поднялся, допивая последний глоток пива, кивнул нам на прощание и направился в сторону выхода.